Но денежные дела эти в сущности пустяки, — прибавил он. — Слушайте, я благодарю Бога, что Он дал мне возможность доказать вам, что вы имеете дело не с неблагодарным человеком. Он подвинулся ближе и заговорил тихо. Во время карточной игры у министра финансов разговор коснулся братьев Дешаров. Там был генерал-губернатор, главные чиновники, 2-3 крупных судохозяина. Доходы с владений были оценены больше, чем в 6 миллионов боливаров. — И подумайте, — сказал дон Жозе Робьера, министр торговли, — они платят всего 8000 франков аренды. Все это штуки этой канальи у Блеона. И с общего согласия было решено, что контракт будет нарушен и что штат Гвиана наложит свою руку на остров Орокопиш со всеми его богатствами. Отец и дядя слушали очень серьезно, попыхивая трубками. — Как они это проделают? — спросил Евгений Дешар. — А вы получите дня через два, — сказал дон Иньего, — приглашение явиться к генерал-губернатору по делу вас касающемуся. Там, возможно, вас просто-напросто свяжут и отправят в какое-то место, которого мне не назвали. Но где вас продержат, вероятно, так долго, что вы забудете даже свое собственное имя? — Ну так вот, — сказал дядя, — мы приготовим все, чтобы прибыть аккуратно на свидание и даже немножко раньше. На другой день при ярком солнце дон Карлос с развивающимся флагом, на котором были вышиты золотые лилии, стал на шпринг перед Сьюдад Боливаром. Первый залп его орудий потопил флот штата Гвиана. Второй залп разлетелся между парламентом, казармами и дворцом генерал-губернатора. Через четверть часа правительство пало, и белый флаг взвился над цитаделью. Ни Пьер, ни Евгений Дешар не согласились принять власть, которую явились им предлагать 12 уполномоченных, блестевших как птица лира. Они ограничились только тем, что заставили их подписать договор. А так как у них уже не было больше доверия к подписи, то они приняли свои меры против того, чтобы этот договор не был нарушен. Укрепления города были разоружены, и все, что там было, пушки и снаряжение, переправлено в Орокопиш. Армия была ограничена одним генералом, 2 полковниками и 24 рядовыми. И, наконец, острова были признаны собственностью братьев Дешаров специальной статьей, которую на следующий же день парламент утвердил единогласно. Один из 14 пунктов трактата требовал назначения дона Иньего архипастырем города. Но, будучи действительно мудрым человеком, он на это не согласился, принял только звание почетного священника и переехал жить к нам. С тех пор мы больше не расставались. Чудесный человек. Прислушайтесь. Это его храп потрясает стены подпрефектуры.